дороге пыльной, что легла под уклон, шел широкой рысью наш лихой эскадрон. И ему в дороге дева краса, чудо коса, море глаза, улыбнулась я улыбкой простой, всем помахав рукой. И сказал тогда с улыбкой наш капитан: «Оглянитесь, сказал, чудо коса, море глаза, увидала, что орел на коне, и улыбнулась мне. Все вздыхали, все смеялись, я промолчал, ехал тихо, ехал гордо, ехал и гнал. Но уверен я, что дева краса, чудо коса, море глаза, увидала, что орел на коне, и улыбнулась мне. По дороге пыльной, что легла под уклон, шел широкой рысью наш лихой эскадрон.